Глава 6. Все-таки Гришка стал моим лучшим приобретением. Повезло мне с ним. Парень оказался совестливым и рукастым. И печь истопил, и дымоход вчера почистил. Если бы не он, пришлось бы мне ужинать сырым пшеном. У бабки, конечно, был луженый желудок. Судя по всему, она жрала, что придется. Но я-то привыкла к более вкусной и полезной пище. Вообще нужно было думать, как жить. Конечно, можно и дальше посылать Гришку в деревню на заработки. Но где гарантия, что ему будет так же вести с работой, как вчера? Нужно подыскивать альтернативу, чтоб зубы на полку не положить. Найти бы чем лишака припугнуть или подмазаться к нему как-нибудь, чтобы грибные и ягодные места показал. С водяным уже контакт налажен. Добро на отлов рыбы дал. Осталось Гришку к нему заслать с удочкой. Эх, как же тяжела жизнь одинокой пожилой женщины в вашем лукоморье. Ни пенсии тебе, ни олигархов. Вчерашнего я упустила. Хотя сам пришел, даже заманивать не пришлось. Правильно моя бабушка говорила. Хорошую девушку и в лесу найдут. Только я не готова была. Не удержала его. А ведь столько уловок знаю, столько хитростей. Тут, конечно, нужно было бы дверь сначала забаррикадировать, да окошко прикрыть, чтоб гость выскочить не успел до тех пор, пока окончательно не очаруется, а потом вколотить в него любовь ухватом или сковородкой. Да, вариант хороший, конечно. Но Баюн неспроста ведь обмолвился, что Кощей магией обладает. Так что тут еще неизвестно, кто кого очаровал бы. А я только недавно воскресла. Не хотелось бы снова упокоиться. Так что буду действовать мягко и непринужденно. Пусть влюбляется в меня постепенно. «А ты оптимистка!» — скептически мурлыкнул кот. «Интересно. Когда у меня появилась дурная привычка говорить вслух? Наверное, это побочка старости. А чего мне горевать? Я женщина обаятельная, опытная. В нашем мире разница в возрасте любви не помеха. Да и, насколько я помню, Яга и Кощей практически ровесники. Подумаешь, немного лучше сохранился. Может, пластику делает?» «Или ты, кусок шерсти, что-то мне не договариваешь?» Подозрительно сузила глаза. «Да я тебе все как на духу! Чтоб мне лопнуть, если вру!» Обиженно мяукнул Баюн и на всякий случай попятился к кровати. «Лопнешь — невелика потеря!» Философски заметила я, шумно глотая травяной чай из щербатой чашки. Гришка сумел завести самовар, и теперь он горделиво пыхтел на столе. А вот это обидно было. Баюн смахнул несуществующую слезу. «Да ладно тебе дуться!» Примирительно махнула рукой. «Лучше расскажи, богатый ли Кощей, где живет, чем занимается, женат или холост? А то я сейчас губу-то на него раскатаю, время потрачу, а у него жена и выводок детишек. А я вообще-то child-free». «Child-free». Кот пробовал новое слово на язык. Потом на его морде отобразилось озарение. «Знаю. Это как картошка фри. Я пробовал, когда бывал в вашем мире. Очень вкусно». «Смотри, кот ученый. Я решила провести ликбез для темного животного. «Фри» означает «жареный», а в словосочетании «child-free» «Чайлд» — ребенок, а «фри»... «Да что ты со мной как с тупым разговариваешь? Знаю я все. Прежняя баба-яга «Чайлд-фри» просто обожала. Прямо в этой печке и готовила». Я нахмурилась. В свете новой информации с деревенскими наладить контакт будет тяжеловато. Ладно, с последствиями бабкиной диеты разберемся позже. Сейчас нужно долгосрочную стратегию по перемещению своей персоны в палаты белокаменные разрабатывать. А чего это ты с темы съезжаешь? Я тебе конкретные вопросы задала, и ни на один из них Ответ так и не получила. Что с Кощеем? Я сложила руки на груди. А что с ним станется? Выпучил глаза кот. Живет и здравствует. Ничего не меняется. Где живет? С кем живет? Предположим, живет в замке из драгоценного карбункула камня. Я удовлетворенно кивнула. Пока меня все устраивает. На вершине неприступной скалы. Это уже похуже. Вверх-вниз не накарабкаешься. Тут надо ковром-самолетом обзавестись. Или свое транспортное средство освоить. Я покосилась на ступу в углу. Ее уже облюбовали пауки, оплели всю паутиной. Посреди выжженных зноем и усеянных костями мертвых земель. Так, стоп. Каждая твоя последующая фраза хуже предыдущей. И эта тенденция мне не нравится. Рожа кота довольно оскалилась. Похоже, именно такого эффекта он и добивался. В конце концов, можно и сюда переехать, задумчиво произнесла. А что? Были бы деньги. И на этой поляне такой замечательный особняк можно построить. Избушка, словно услышав мои мысли, нервно дернулась. Ты еще отсюда не уехала, а уже сюда переезжать собралась. Да ты погоди, я только присматриваюсь к жениху. Может, он еще и не достоин меня. Правильно говоришь, правильно, активно замяукал кот. Может, и не достоин. От хороших мужиков жены не уходят. Он женат? Кружка задрожала в ладонях. На что я надеялась? Такие мужики не бывают свободными. Красивый, богатый, могущественный. Был, нехотя признался Баюн. На Марье Моревне. Страшная женщина. Видимо, на моем лице кот увидел отблеск надежды и потому поспешно добавил. Страшная не внешне. Просто змея она еще та. Коварная, злопамятная, безжалостная. Так может, она от него и ушла, потому что они характерами не сошлись. Она змея, а он хороший, заметно повеселела я. И сбежал он отсюда не потому, что я ему не понравилась, а потому что был негативный опыт отношений. Оптимистка, буркнул кот и покрутил лапой возле острого уха. Поняв, что я заметила его однозначный жест, Баюн сделал вид, что просто чешется. Тем не менее, ситуация с первым парнем в Лукоморье была сложная, но вполне решаемая. Как-нибудь надо навести марафет да устроить променад по мертвым землям. Уж если Кощеюшка не влюбился в меня с первого взгляда, я смогу и в четвертый, и в 104-й на глаза ему попасться. Шансов оценить, если не мою неземную красоту, то прекрасную душу я предоставлю ему предостаточно. До реализации своей мечты я решила проработать ее на энергетическом уровне. После тренингов интернет-гуру я четко знала, что мысль материальна. Надо лишь представить свою свадьбу с Кощеем как уже свершившийся факт. А там и в самом деле через пару месяцев буду любоваться чахлой растительностью из окна собственных покоев Кощеевой башни. Прокручивая в голове картины того, как самый завидный жених Лукоморья предлагает мне руку, сердце и сундуки с золотом в своих подвалах, я поглядывала на паутину в углах. Надо бы порядок навести. Чистота — залог здоровья. А здоровье в мои почтенные годы беречь надо. Тем более ни аптек, ни врачей здесь нет. А собранная моей предшественницей коллекция трав могла помочь разве что быстрее отправиться на погост. Как бы я ни осознавала важность уборки, заниматься ею не хотелось, потому и пила третью чашку чая подряд в надежде оттянуть время. Когда я потянулась к кранику самовара, чтобы налить четвертую чашку, двор огласился заливистым лаем, а через минуту дверь со скрипом отворилась. Неужели так быстро сработало? Однако моим гостем оказался совсем не тот, кого я так жаждала увидеть. В здоровенном мужике, ввалившемся в избу, Я без труда узнала своего вчерашнего знакомца Водянова. Выглядел он гораздо внушительнее, чем при нашей случайной встрече. Тогда я видела только его голову, зато теперь он предстал передо мной всей своей тушей. Он был настолько высок, что ему приходилось пригинаться, чтобы не сметать макушкой паутину с потолка. При этом он был очень толст. На массивной груди лежали все его 4 подбородка, за которыми скрывалась шея. Раздутый живот свисал чуть ли не до колен и при каждом шаге угрожающе раскачивался и булькал. Выглядел мой гость сосредоточенно и важно. Наверное, просторная рубаха и штаны, расшитые мелкими ракушками, длинный парик из водорослей и ивовых веток должны были произвести на меня неизгладимое впечатление, как и букетик из поникших кувшинок, зажатый в руке. В другой руке он держал ведро, наполненное до краев рыбой. Вот это мне понравилось. Товарищ в курсе, что слово «гость» образовано от слова «гостинец», а не наоборот. Рыбки нажарю, а то одной кашей сыт не будешь. «А чего это ты Гришку моего не дождался?» — спросила я, чтобы хоть что-то сказать. «Ну, садись к столу, коли пришел. Чаю попей». «Хорошая ты баба-яга, гостеприимная». Водяной грузно плюхнулся на скамью. «Что есть, то есть». Решила немного пококетничать. «Я к тебе по делу пришел. Свататься». Не вовремя я отпила чай. После слов Водянова жидкость вылетела из моего рта, как из пожарного шланга, оросив брызгами физиономию гостя. Вот тебе и мысль материализовалась. Только как-то неправильно. Не надо было на паутину смотреть, да об уборке думать. Надо было на Кощее полностью концентрироваться. Тогда бы сейчас напротив меня он сидел, а не этот пень трухлявый. Вот уж точно. Ожидание и реальность на практике. Водяной ничуть не смутился, а тер лапище лицо. «Знал, что мое предложение покажется неожиданным. Это тебе». Подвинул чахлый букетик ближе ко мне. «И рыба тоже». «А ты знаешь толк в хороших подкатах», — похвалила его. «Вот только стара я стала для подобного. Пришел бы ты 300 тому назад, я бы согласилась». «Припозднился немного, милок». «Так 300 лет назад мне и не надо было. Это теперь мне женщина нужна. А ты вроде бы как женщина». Ничего себе мужику приспичило, что и на старуху случилась проруха. «Так у меня спина болит, суставы скрипят, либидо увяло. А у тебя русалки молоденькие, красивенькие». «Дуры они», — махнул рукой Водяной. «Только и знают, что мужиков заманивают да топят. Больше ничего не умеют. А мне опытная женщина нужна, чтобы многому научить могла». «Ну, предположим, знаю я кое-что. Рассказать могу. А дальше все сам, своими силами». «Нет, Яга, в том-то и дело, что сам уже не справлюсь. Тут женская рука нужна. Ласка. А кому попало, не доверишь. Вот и пришел к тебе. Тем более ты грозилась доброе дело сделать». «Не настолько доброе, чтобы своими холеными ручками мужиков всяких ублажать. Ахальник!» Подскочила с лавки и плеснула ему чаем в лицо. «О чем ты? Из ума совсем выжила, старуха!» Взревел он, вытираясь рукавом. «Я хотел тебе доверить самое дорогое, что у меня есть. Доченьку свою на воспитание. Помощи у тебя попросить. А ты... Эх!» «Ладно. Погорячилась я. Думала, непотребство какое предлагаешь. А я женщина порядочная. Храню себя для единственного. Рассказывай». «Дочка у меня 1/2 года назад появилась». «О!» Махнул я рукой. «Дальше не продолжай. Не понимаю я ничего в младенцах». «Да нет же, не младенец она. Ей 7 годков уже». «Умница, красавица, рукодельница». «А, поняла. 8 лет назад ты с кем-то пошалил, а теперь мать решила, что и папе пора принять участие в воспитании ребенка. Пошалил я. Да не так, как ты думаешь. Есть у нас водяных старинная забава царей да купцов за бороду в омут тащить да откуп требовать. Причем откуп непростой. А требовать то, о чем они еще не ведают. Товарищу моему речнику повезло. Отдал ему барин на откуп своего сына. Так тот таким добрым молодцем вырос. Во всем отцу названному помогает. То лодки топит, то плотины ломает. Вот и я позавидовал ему. Захотелось ребенка. Думаю, если сын будет, наследником сделаю. Если дочка, замуж выдам за морского царя. А тот мне выделит надел новый, побольше да почище. Вот как-то свезло мне ухватить царя Берендея за бороденку. Знал я, что жена его на сносях. Требовал с него я должок без результата 6 лет. А как умерла царица, так царь сам без напоминаний девчонку прислал. Я как дружину его увидал на берегу, чуть штаны не обмочил. Думал, царь пришел со мной биться, а оказалось, девчонку привезли. Ясно. Не готов ты к отцовству. Ой, не готов. Выходило, что водяному не я нужна была, просто девку хотел на кого-то повесить. Будет ли считаться добрым делом, если я возьму ее на воспитание? Определенно. Значит, если Баюн не врал, я и помолодеть смогу. Если не помолодею, то девчонку можно отцу вернуть. Наверное, в трауре был, в депрессии, вот и отдал ребенка чудовищу. А теперь раскаивается, локти кусает, да в подушку рыдает. А тут я появлюсь, девочку верну и награду потребую. Сундук. Нет, 2 сундука золотом. А там, может, и царя получится охмурить. Если он не такой же красивый, как Кощеюшка, всегда можно устроить заговор. Если других наследников не будет, стану я царицей. Хороший карьерный рост. Главное, быстрый. Разгадала я твою хитрость. Ты хочешь, чтобы я взяла девочку на воспитание? Премудростям всяким научила, да от непосильного ерма тебя избавила. Так бы и сказал сразу, без сказок о женитьбе. Помрачнел сразу Водяной. Кожа его стала еще зеленее. Помогу я твоему горюшку. Возьму девочку к себе. Только воспитание — задача сложная. Ребенок требует много затрат. Потому будешь ты обеспечивать содержание дочери. А я все другие вопросы решать. Буду обеспечивать. Чем богат, тем и буду вам помогать. Еженедельно. А еще по мере необходимости. Нужно было вытрясти с него как можно больше, пока соглашается. И никаких планов на замужество дочки. Как подрастет, пусть выходит за того, кто сердцу ей люб. Водяной скривился. Видимо, все же планировал и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Хорошо, как скажешь. Только сам видишь, условия у меня на детей не рассчитаны. Детям чистота нужна. Надо бы для начала в избе моей порядок навести. Ну так ты же женщина, ты и наводи, хмыкнул Водяной. Начинается. Только успела согласие дать, а уже все всем должна. Кости у меня старые, суставы хрустят, не согнуться, не разогнуться не могу. А русалки у тебя молодые, здоровые. Понял я, будут тебе русалки. Сегодня же вечером пришлю. Он полез куда-то за пазуху и вытащил жирную лягушку. Теперь пусть мой чародей засвидетельствует наши взаимные обещания. Лягушка? Хмыкнула я. Зря ты так. Он такой сильный, что его заклятие снять никто не может. Оказалось, что и он сам в том числе превратился в лягушку, а обратно никак. Чародей в это время преспокойно поймал ползавшую по столу муху и сожрал ее. «Твори заклинание! Не отвлекайся!» — ткнул его отекшим пальцем Водяной. Я уже было подумала, что он захватил обычную лягушку а не хваленого чародея. Но тут послышалось скрипучее противное кваканье. Мое запястье запекло, и в тот же миг на нем сомкнулся браслет. Красивый такой, широкий, из серебристого металла, инкрустированный крупным жемчугом. Судя по всему, очень дорогой. Я улыбнулась обновке. Цацки — это хорошо. Цацки я люблю. Ну все, дело сделано. Водяной заметно повеселел. Жди, значится. Наведете здесь сегодня порядок, а утром приведу Софьюшку. Бывай, Яга. Он встал и намылился на выход. Шустро, почти бегом. Я и подумать не могла, что он так способен при своей внушительной комплекции. «Ты, главное, про пособие не забудь!» «Про пособие!» — крикнул ему вслед. «Будет исполнено! Сегодня же мои русалки тебе дары передадут!» Да, видать, знатно его приперло. Все-таки мужики для воспитания детей не приспособлены. Хотя я и сама про эту науку знаю лишь понаслышке, ну уж с девчонкой как-нибудь сумею справиться. Она взрослая, значит, понимает все, покладистая, будет по дому помогать, полы мести, готовить, шить. Я прикинула, какие еще обязанности можно взвалить на царевну. Ну а что? Недаром же говорят, что труд облагораживает. А как помолодею и перееду в хоромы белокаменные, мне с ребенком вообще возиться не придется. Авось у местной знати на этот случай няньки да мамки имеются. Главное, уму-разуму ее обучить и потом удачно замуж сплавить. Короче, распланировала я свою выгоду на 10 лет вперед. План был надежный, как швейцарские часы. «С дружком твой план!» — пробормотал Баюн, который все это время следил за совершением сделки. «Ребенок — неожиданность. Это тебе не игрушка. Связаны вы теперь с царевной. Ваши судьбы рука об руку идти будут. Любишь ты малину испортить, да? А я что? Я ничего. Я совет дал, а дальше сама решай. У тебя своя голова на плечах есть. Вот и пользуйся. Коты не предназначены для того, чтобы проблемы решать». Я закатила глаза. «Вот и попользуюсь. Этот хвостатый все мои гениальные идеи на корню обрубает. Но я уже поняла, что если его начну слушать, так и останусь до скончания веков старой девой. В прямом смысле этого слова. А мне такой радости не надо. Ты лучше скажи, где ребенка спать положить, советчик». «На лавке пусть спит», — буркнул кот. «Я же сплю, и ничего». «Совсем сдурел? Давай тогда ей коврик у двери постелим. Я вообще-то добрые дела собралась делать, а не в злую мачеху играть. Пойдем, пока водяной помощников не прислал, будем лешего раскулачивать». «Ну а что? Пора ему должок припомнить. А то подумает еще, что я про него забыла, расслабится. Он же у нас дух леса, с елками и березками на «ты». Следовательно, смастерить какую-то несчастную кровать для него труда не составит». «О, нет, это ты Гришку лучше с собой возьми. У него нюх. Может, к вечеру и найдете». «Что значит «к вечеру»?» «А то и значит. Ты скорее иголку в стоге сена найдешь, чем этого пня трухлявого».